Юлька. Он говорит, говорит, говорит, говорит. Вроде медленно и доходчиво, но... Ёлки-палки, чувствую себя последней дурой. А может, дело в том, что я не могу оторвать взгляда от его лица? Ну, я честно делала вид, что рассматриваю его шишку, но на самом деле... У него такие глаза, светло-карие с зелеными крапинками. А еще они умные и добрые, и... Он весь какой-то невероятный. Не, наглый, конечно. Вот и сейчас на стуле откинулся, ноги широко расставил, листы перед собой держит. Вспоминай, что еще подписывала. Смотрит на меня испытывающе. Ну, договор на квартиру. Отвечаю, чуть не плача. Еще. Требует вспоминать он. Да ничего больше вроде. Пожимаю плечами, обхватываю себя руками. Ну, там продление каждый год. Черт! Тихо шипит он, а я краснею. Короче, смотри. Он кладет листы на стол. Есть два варианта. Смотрит мне в глаза. Первый. Подаем на твое банкротство. Будет неудобно потом жить, конечно, но это лучше, чем платить не свой кредит. Игорь раздраженно поджимает губы. Второй. Собираем доказательства совместного ведения хозяйства, выписки с твоей работы. Доказываем, что кредит платила именно ты, и идем в суд, доказывать, что ты имеешь право на эту квартиру. Шансы выиграть есть. Смотрит он на меня уверенно. Митька говорит много, при хорошем адвокате больше 50. Шансы? Адвокат? Боже, какой ужас! Я вся цепенею и могу вымолвить только. В суд? Глаза сами собой расширяются от ужаса. Я? Ну, хмыкает Игорь. И я, конечно. Не думала же ты, что я оставлю тебя с этим совсем одну? Пожимает он плечами, будто говорит что-то само собой разумеющееся. А я не думала. В моей жизни такого не бывало, чтобы я и вдруг не одна, точнее, нет, не бывало. Я вздрагиваю, хмурюсь, задерживаю дыхание, но все-таки не могу удержать рвущиеся наружу слезы. «Спасибо», — шепчу, потому что голос мой куда-то пропал. «Эй, ты что?» — он кладет руку сверху моей ладони. «Все будет хорошо, Юль. Ну, как минимум, оставим этого козла с долгами. Как максимум, еще и квартиру оттяпаем. Ну, не бывает худо без добра». Вдруг коварно улыбается он. «Это я про ваше с ним расставание, ну и...» Смотрит на меня озорно. «Опять-таки у меня поживешь». «Блин, не могу не рассмеяться, услышав последнюю фразу». В голове не укладывается, как у него это так выходит. Говорит вроде бы о серьезных вещах, но все в шутку, и так с ним легко. В общем, кладет он ладонь сверху бумаг. «Я тогда завтра спрашиваю с Митьки адвоката, да?» Я часто киваю. «Хорошо». Он отворачивается. «Сейчас тогда можно идти спать», — говорит он вроде как с досадой. «Поздно уже». «Да», — шепчу я, встаю, и вдруг... Я не знаю, это его шутка или благодарность, или какие-то другие эмоции. Я замираю, разворачиваюсь, ловлю в ладони его лицо и нежно-нежно прижимаюсь губами к синяку, который сама же ему и поставила.